А пока, сказал Лопес, у нас есть полное право предположить, что мы находимся в руках шайки авантюристов. Дачья, то, что вы слышите. Вы согласились на выгодное дельце в последнюю минуту, умолчав о том, что случилось на борту. Ваш капитан Смит должно быть настоящий работорговец, и можете это ему передать от моего имени». Штурман отступил на шаг. «Капитан Смит, — сказал он, судорожно сглотнув, — как раз один из больных и наиболее тяжелый. Он вышел прежде, чем кто-либо нашелся, что сказать ему в ответ». Цепляясь за поручни обеими руками, Атилио вернулся на палубу и плюхнулся в шезлонг, стоявший рядом с шезлонгами Нелли, ее матери и Доньи Роситы, которые то стонали, то хрипели. Морская болезнь обрушилась на них с различной силой, ибо, как объясняла Донья Росита, сеньоре Треха, тоже страдающей от качки, ее только сильно мутило, в то время как Нелли и ее мать без конца рвало. Я предупреждала их, чтобы они не пили столько соды. Вот теперь они и расслабили себе желудки. Вам плохо, да? Сразу видно, бедняжка. Меня, к счастью, только мутит и почти не тошнит. Просто небольшое недомогание. А бедняжка Нелли, посмотрите, как она страдает. Я сегодня ем только всухомятку. Вот у меня и остается внутри. Я припоминаю, как однажды мы отправились прогуляться на лодке. Так я была единственной, кого не тошнило, когда мы возвращались назад. А остальные — бедняжки. Ох, поглядите-ка на Доню Пепу, как ей плохо. Вооруженный ведрами и опилками, один из финских матросов заботился о том, чтобы оскверненная палуба тотчас становилась чистой. С яростным и жалобным стоном Пушок обеими руками хватался за лицо. «Это вовсе не потому, что меня укачало», — объяснял он Нелли, состраданием смотревшей на него. «Наверняка это от мороженого, ведь я уплел сразу две порции. А ты как себя чувствуешь?» «Плохо, Атилио, очень плохо. Посмотри на маму, вот бедняжка. Нельзя ли позвать врача?» «Какого к шуту врача, мамма-мия?» — вздохнул Пушок. «Если бы ты только знала новости, лучше не буду говорить, не то заболеешь еще пуще». «Но что случилось, Атилио? Мне-то ты должен сказать? Почему так качается этот пароход?» «Морская качка», — сказал Пушок. «Лысый все объяснил нам насчет моря». «Ну, ух, кувыркается! Глянь, глянь, похоже, эта водная стенка лезет прямо на нас. Принести тебе одеколон, смочить платочек». «Нет, не надо. Лучше скажи, что случилось?» «Да что случилось?» — сказал Пушок, борясь с каким-то странным комком, подступавшим к горлу. «У нас тут бубонная чума. Вот что!» После молчания, прерванного смехом Паулы и неразборчивых гневных фраз, никому не обращенных, Рауль решил пригласить Медрана, Лопеса и Лусио к себе в каюту. Филиппе, уже предвкушавший коньяк и мужскую беседу, с удивлением заметил, что Рауль даже не подумал позвать его. Он подождал еще немного, не веря самому себе, но Рауль вышел из салона первым. Не в силах вымолвить ни слова, чувствуя себя так, будто у него сваливались брюки, Филиппе остался с Паулой, Клаудией и Хорхе, которые собирались на палубе. Прежде чем кто-либо смог что-то сказать, он опрометью выскочил из салона и бросился в свою каюту, где, к счастью, никого не было. Его презрение и отчаяние были настолько сильны, что, прижавшись к двери, он стал вытирать глаза кулаками. «Да что он мнит о себе?» — думал Филиппе. «Что он о себе воображает?» Он не сомневался, что мужчины собрались для того, чтобы выработать план действий, а его даже не пустили. Он закурил сигарету и тут же бросил ее. Зажег другую. Ему стало противно, и он раздавил ее каблуком. Столько вместе болтали. Такая была дружба. И вот. А ведь когда они начали спускаться вниз по трапу, и он спросил Рауля, не предупредить ли остальных, Рауль сразу согласился никого не звать, словно ему было приятно отправиться с ним на розыски. а потом беседа в пустой матросской каюте.